У него все еще сбиты костяшки на огромных руках, и кажется, Хаймер не врал. Бакиров может обидеть, и ему ничего не будет за это. Я вхожу в его кабинет, но от страха забываю слова. Все в голове смешивается. Я тянусь к форме, но как только начинаю ее снимать, Михаил Александрович просто рычит на меня, заставляя сразу остановиться. Едва ли хватая воздух, стараюсь не свалиться. Мне стыдно и страшно, и еще как-то щекотно даже. Поджимая губы, вдыхая его запах. Боже, такого позора я еще в жизни не испытывала. Оперевшись на стол сильными руками, Бакиров смотрит на меня, как на дуру, а я не знаю, что делать и как вести себя. Я в школе отличница круглая, а перед ним как глупышка настоящая. Пошли! После этого Михаил Александрович как-то резко поднимается и кивает на дверь. Куда? На выход. Зло чеканит, проходя мимо меня. Идем в зал вместе. Я едва поспеваю за мужчиной, смотря на его широкую спину. Бакиров подходит прямо к столику, где все еще сидит Хаммер и тот мрачный Стас. Рядом с ними девочки-танцовщицы. Одна из них сидит у Хаммера прямо на коленях, довольно его обнимая. Че ты ей напел? Басит Михаил Александрович, а мне хочется провалиться. Как-то жутко неловко вышло, словно я на этого Алексея нажаловалась. От стыда живот сжимается, превращаясь в камень. О, Бакиров, брат, садись к нам. Хаммер, я повторяю свой вопрос. Какого хера эта малолетка приперлась ко мне? А вот тут уже становится обидно. Михаил Александрович, не подбирая выражений, и говорит так, словно меня тут нет. Притом говорит недовольно, раздраженно даже, будто я его разозлила. Сильно. Хаммер расплывается в своей лучезарной улыбке, подмигивая мне. Да ничего я не сказал. И вообще, я-то тут при чем? Кто ж виноват, что маленькая шуток не понимает? Вижу, как Михаил Александрович напрягается, недовольно окидывая меня взглядом. «Ты заебал уже, Лёха, а ты...» Смотрит на меня строго. «Иди работай!» «Извините!» Тихонько ему шепчу и, резко развернувшись, бегу в раздевалку. Сгорает стыда и коря себе за глупость, за тупость даже. Невероятно просто. Боже, как я вообще могла поверить этому Хаммеру? Прийти в кабинет Бакирова, да еще и начать при нем раздеваться? О чем только думала? Не знаю. Просто испугалась я его. Поверила, что может и меня избить. Хотя все еще верю. Такой, как Бакиров, точно может. Такого позора я еще не испытывала. Этот взрослый мужчина смотрел на меня, как на идиотку. Обычно я не туплю, но тут просто растерялась. Теперь хочется отмотать все назад, но я уже наворотила делов. И, наверное, Михаил Александрович думает, что я просто конченая дурочка. Быстро вытираю слезы. Кажется, только теперь понимаю, что тут каждый сам за себя. В тот вечер я больше не вижу Бакирова, как и 3 следующих недели. Он вообще не появляется. Клубом Анатолий руководит, и спрашивать его о том, куда подевался Михаил Александрович, я, конечно, не могу, хотя думаю о нем. Часто, каждый раз вспоминая его сильные руки, будоражащий запах и строгий взгляд. После того вечера на месте, где Бакиров избил несчастного, остается кровавое пятно. И я даже не представляю, выжил ли он или нет. Никто в клубе об этом не говорит почему-то. Одно только понимаю. Михаил Александрович уж точно не принц. И было крайне глупо так думать. Он опасный бандит. Авторитет, который меня очень пугает. Но в то же время почему-то я каждый день прихожу на работу в клуб в надежде снова увидеть его. Хотя бы мельком, хотя бы издалека. Не знаю, что это. У меня такого еще не было. Никогда. За эти недели я знакомлюсь с девушками-официантками, которых 3. Марина, Ирина и Светлана. Ну и Алена иногда помогает, если они не успевают. С девушками-танцовщицами я тоже знакомлюсь. Их целая группа. Однако заведует всеми Алена. Поработав несколько недель, мне удается краем глаза заметить, как тренируются девушки перед выступлениями. И я даже засматриваюсь на них. Они все как на подбор, очень красивые и двигаются так эротично, вызывающе и просто на грани. Я же смотрю на себя в зеркало в этой жуткой форме уборщицы, и до слез обидно становится. У меня ведь тоже красивая фигура, но под этим балахоном не то что бедер, даже лодыжек моих не видно. Сегодня заканчиваю чуть раньше. Я наловчилась уже быстро мыть полы и убираться, и уже на выходе из клуба встречаюсь с высокой блондинкой, немного похожей на лебедя. Следом за ней заходит Тоха. Анатолий, точнее. Я его так называю. Официально, потому как по кличке его звать не стыдно. Добрый вечер, Анатолий. Привет. Закончила? Ага. Ты и есть та самая маленькая работница? Спрашивает блондинка, и я не могу не отметить, что она очень-очень красивая. Такая изысканная, что ли, благородная даже. Эта женщина тепло прижимается к Анатолию, и я вижу, что он отвечает взаимностью. Это же его невеста Людмила, о которой он говорит. Постоянно. Пожимаю плечами. Да, похоже на то. Люда. Она протягивает мне руку и, бросив взгляд на Анатолия, я ее пожимаю. Очень приятно, Лина. Становится как-то неловко. Эта молодая женщина первая, кто мне тут руку протянул. Остальные либо фыркали, либо вообще отворачивались. С официантками мы особо не нашли общего языка. Наверное, потому, что я ниже по рангу, всего лишь простая уборщица. Мне пора. До завтра. Кутаю свою холодную куртку, тараторя я и просачиваюсь мимо этой сладкой парочки в мартовский вечер. Позже я буду видеть их вместе часто. И, что самое удивительное, грубый Анатолий в присутствии Людмилы забывал о том, что он тоже бандит и уделял внимание только ей. Возвращаюсь домой, когда уже давно темно. Я не боюсь темноты, привыкла к ней. Однако все же стараюсь быстро проходить темные переулки. Пробегать точнее. Все еще помню прием Бакирова, который мне наглядно показал, что мои силы с мужскими и близко не равны. Так что как-то не хочется нажить себе проблем. Зайдя в подъезд, быстро поднимаюсь к себе на этаж и только достаю ключи из кармана, замечая, что дверь в мою квартиру и так уже открыта.